«Здравствуй, голубушка моя Настасьюшка», — говорила Аграфена Петровна, крепко обнимая подругу детства. «Ох ты моя приветная, ох ты моя любезная! Да как же ты выросла! Да какая же стала пригожая!» «Здравствуй, сестрица, здравствуй, Парашенька», — продолжала она, обнимая младшую дочь Потап Максимыча. «Да как же раздобрела ты, моя ясонька, чтоб только не сглазить! Ну да у меня глаз вот легкий, не бойся! Да и люблю я вас, сестрицы, всей душой, так с моего глаза никакого дурно вам не будет». «А раздобрела, Параня, раздобрела! Ах вы мои хорошие, ах вы мои милые! Здравствуй, Фленушка, каково живешь, можешь? Давно не видались. Тетенька, здорова ли, матушка Манефа?» А матушка Манефа как раз сама на лицо, вышла из боковуши, приветствует приезжую гостю. «Здравствуй, Аграфенушка! Иван Григорьевич, здравствуйте! Здорово ли поживаете?» Не отвечая словами на вопросы гуменьи, Иван Григорьевич с Аграфеной Петровной прежде обряд исполнили. Сотворили перед Манефой уставные метания, набожно в полголоса приговаривая: «Прости, матушка, благослови, матушка». «Бог простит, Бог благословит», — сказала, кланяясь в пояс Манефа, потом поликовалась с Аграфеной Петровной и низко поклонилась Ивану Григорьевичу. Метание — слово греческое, вошедшее в русский церковный обиход, особенно соблюдается старообрядцами. Это малый земной поклон. Для исполнения его становятся на колени, кланяются, но не челом до земли, а только руками, касаясь положенного впереди подручника, а за неимением его — полы своего платья, по полу посланной. У старообрядцев монахи и монахини, иногда даже Христос весь на Пасхе, не целуются ни между собой, ни с посторонними. Монахи с мужчинами, монахини с женщинами только ликуются, то есть щеками прикладываются к щекам другого. Монахам также строго запрещено ликоваться с мальчиками и с молодыми людьми, у которых еще ус не пробился. «Ну как вас, дорогих моих, Господь милует? Здоровы ли все у вас?» — спрашивала Манефа, садясь на кресло и усаживая рядом с собой Аграфену Петровну. «Вашими святыми молитвами», — отвечали за раз и муж, и жена, — «как ваше спасение, матушка?» «Пока милосердный Господь грехам терпит, а впредь уповаю на милость Всевышнего», — проговорила уставные слова игуменья, ласково поглядывая на Аграфену Петровну. Аксинья Захаровна как поздоровалась с гостями, так и за чай. Уткой переваливаясь сбоку на бок, толстая Матрена втащила в горницу и поставила на стол самовар. Ради торжественного случая был он вычищен кислотой и как жар горел. На другом столе были расставлены заедки, какими по старому обычаю прежде повсюду во всех домах угощали гостей перед сбитнем и взварцем, замененным теперь чаем. Этот обычай еще сохранился по городам в купеческих домах, куда не совсем еще проникли нововводные обычаи. По скитам, у тысячников и вообще сколько-нибудь у зажиточных простолюдинов. Заедки были разложены на тарелках и расставлены по столу. Тут были разные сласти, конфеты, пастила, разные пряники, орехи грецкие, американские, воложские и миндальные, фисташки, изюм, урюк, винные ягоды, киевское варенье, финики, яблоки свежие и моченые с брусникой. И вместе с тем икра салфеточная прямо из Астрахани, донской балык, провесная шамая, белорыбица, ветчина, грибы в уксусе, и среди серебряных золоченых чарочек разной величины и рюмок бемского хрусталя графины с разноцветными водками и непременная бутылка мадеры. Как Никитишна не спорила, сколько ни говорила, что не следует готовить к чаю этого стола, что у хороших людей так не водится, Потап Максимыч настоял на своем, убеждая куму-повариху тем, что ведь не губернатор в гости к нему едет. Будут люди свои, старозаветные, такие, что перед чайком от настоечки никогда не прочь. «Ну-ка, куманек, перед чайком-то хватим по рюмочке», — сказал Потап Максимыч, подводя к столу Ивана Григорьевича. «Какой хочешь, вот зверобойная, вот полынная, а вот трифоль. А то не хочешь ли сорокотравчатой, что от сорока недугов целит?» «Ну, пожалуй, сорокотравчатой, коли от сорока недугов она целит», — молвил Иван Григорьевич. И, налив рюмку, посмотрел на свет, поклонился хозяину, потом хозяйке, и выпил, приговаривая: «С наступающей именинницей!» «Груня, а ты стукнешь по сорокотравчатой или нет?» — спросил Потап Максимыч, обращаясь с усмешкой к Аграфене Петровне. «Не выучилась, тятенька», — весело отвечала Аграфена Петровна. «Ну, так мадерца испей. Перед чаем нельзя не выпить. Беспременно надо живот закрепить», — приставал Потап Максимыч, таща к столу Груню. «Не мне же первый, постарше меня в горнице есть», — говорила Аграфена Петровна. К матушке Манефе хозяева с просьбами приступили. Та не соглашалась. Стали просить хоть пригубить, Манефа и пригубить не соглашалась. Наконец, после многих и долгих приставаний и просьб, честная мать игуменья согласилась пригубить. Все это так следовало, чин, обряд соблюдался. После матушки-игуменьи выпила Никитишна, все-таки уверяя Потап Максимыча и всех, кто тут был, что у господ в хороших домах так не водится. Никто перед чаем ни настойки, ни мадеры не пьет.